Όχι. Я сижу, гляжу, что из него дальше будет. А что будет слепой курице, все пшеница. Так, гражданин, дайте вашу сумку. Это мне-то. Я сумку подал, там смена белья. Да два яшних пирога, черные, как чугуны. Ячмень-то был с гусинцем, на молот, да и мука лежалая подмоченная. Гусинец — гусиный горох, местное название Вики. Он пирог-то разломил, что это, говорит, такое? Я говорю, что и так видно, что такое. Хлеб? Нет, говорю, не хлеб, а пирог. Он мне и тут не верит. Ты, говорит, может, по вражьему наущению пропаганду по государству разводишь? Таких пирогов не бывает. Как, говорю, не бывает? Бывает. А сам думаю, тебе бы не пирог, а наш хлеб показать. Не показать, а разок накормить в сухомятку. Вот бы пропаганда была в брюхе-то. Кожаные-то штаны по часу на голенищах висели. Ты б, думаю, тех ловил, которые карманной выгрузкой занимаются, а простых-то людей по что за гребень? Молчу. Что станешь говорить? Поглядел, поглядел, отступился. Дальше пошел, в другом вагоне пропаганду искать. После этого ни одна душа в вагоне со мной не разговаривала до самой Исакогорки. Как на зверя глядят, с трамы не уберешься. Вот, думаю, что наделал вихлюй. Алеша очень живо в лицах изображал то себя с пирогами, то вагонного проверяльщика. А я, друг мой, Константин, еще скажу, что сроду так не делал, чтобы, осердясь, навошей да шубу в печь. Старик снова стал серьезным. Бог с ним. Была вина, да вся прощена. Баня оказалась готовой, нужно было затоплять и париться. Уходя, я предложил Алёше рассчитаться за работу, но старик то ли не расслышал, то ли притворился, что не слышит. Лишь после я сообразил, как не к месту было сразу после работы предлагать деньги старому плотнику. Но к предложению замочить баню, отметить конец ремонта, Алёша отнесся не то чтобы с большим восторгом, но как-то помягче. Чайку можно попить, зайду. Старуху бери с собой. Спасибо, Костя. Это-то уж не пойдет. Ну, так я жду часика через два. Я прикинул, что у меня есть, чтобы принять гостя, хотел сразу же собрать на стол, но вспомнил, что пообещал прийти к Евдокии наладить радио. Минутка встретила меня с чисто формальным лаем. Тявкнув для порядка, она шмыгнула в сени. В доме ярко горело электричество, ворота были открыты, но на пороге я чуть не свернул себе шею. Стлань в сенях напоминала черт знает что, только не пол. Двух половиц не было совсем, какие-то плахие дощечки торчали поперек, и были веселые, как говорят, плотники. А одна дырка закрывалась фанеркой от посылки. Лампочка яркая и с озорством освещала все эти свидетельства плотницкого искусства самой Евдокии. Я вошел в избу и слегка опешил. Радио орало на полную мощь и очень чисто. Передавали что-то про африканскую независимость. За столом сидела Анфея и разговаривала с хозяйкой. Шумел самовар, бутылка красного вина была освобождена на одну треть, тарелка сушек стояла на столе, другая с рыжиками. Я поздоровался. «Чего неладно с радио-то? Вроде хорошо, — говорит». «Да, теперь-то говорит, — Евдокия пошла к шкафу. Утром-то не говорила. Ну-ка, за стол-то садись, садись». Анфея, стараясь перекричать репродуктор, плела что-то про телевизор, как его покупали, и что по нему передают. А Евдокия, к моему удивлению, выставила бутылку белой. «Ой, отстань, отстань», — затараторила она. «Садись да выпей-ка, да к теплей будет-то, садись не побрезгай. Ну-ка вот, распечатывать-то я не мастерица». Что было делать? Я сел за стол, Евдокия тотчас налила чайный стакан водки, а себе и Анфее по стопке красного.